Глава 20. Человек со шрамом вел меня по коридорам, а я судорожно пыталась представить, куда мы движемся и что меня сейчас будет ждать. Обрывки фраз складывались вместе и приобретали какой-то уж совсем угрожающий смысл. Эта девица, королевская любовница, которая словно походя бросила, остальных королевский маг видит чаще, чем король. Обещание короля меня не касаться. И вот теперь меня ведут к тому самому магу. Что ему, может быть, от меня нужно? От страшной догадки сжалось сердце. Придворный маг — это тот, кто творит государственно важную магию. На нем защита. На нем здоровье короля и его окружения. На нем столько всего, что даже простому темному не понять. Что-то похожее говорила Лаор. Придворный маг пользуется магией больше, чем любой темный. И это значит только одно — эмоций любимой еды темных. Ему нужно куда больше, чем любому другому темному. И ничего удивительного в том, что девушки, которых король подбирает вроде бы как для себя, затем оказываются в его объятиях. Я остановилась посреди коридора и сказала своему провожатому: «Я не хочу к магу. Я должна поговорить с его величеством». Мужчина ничуть не удивился, ответил ворчливо: «Все хотят поговорить с его величеством, но сейчас он занят. Что касается посещения мага, это обычное дело, вам нечего бояться». Его слова меня ни капли не успокоили. Я собиралась возразить, но тут увидела очертания ключа в кармане его ливреи, и все прочие мысли разом вылетели из моей головы. Возможно, это мой путь к свободе. Я замешкалась с ответом, рассматривая силуэт ключа. А через мгновение провожатый уже распахнул передо мной дверь. Я оказалась в просторном кабинете. Колбы, склянки, предметы, которым я не знала назначения. Они были на полках, на огромном столе, везде. Я никогда еще не видела комнаты, похожей на эту. Лишь один угол выглядел так, будто он не пришел из кошмарного сна городского сумасшедшего, а был похож на часть человеческого жилища. Невысокий столик, диванчики — да и большинство предметов на этом столе были знакомыми. «Здравствуйте, леди!» — раздался голос откуда-то из-за склянок. Я подняла взгляд и увидела молодого человека с приятной улыбкой и ясными глазами. Не так я представляла себе придворного мага. Он должен быть старше и солиднее, что ли. Кажется, мое замешательство его только порадовало. «Вы ожидали увидеть кого-то другого?» Он улыбнулся. «Позвольте представиться. Бриан, придворный маг. Вашего имени не спрашиваю. Конфиденциальность прежде всего». Я смотрела на него во все глаза. Он совершенно не выглядел как тот, кто начнет срывать с меня одежду и упиваться моими эмоциями. Напротив, он кажется очень милым. «Очень приятно», — выдавила я. Я обернулась к королевскому служаке, ища поддержки, но обнаружила, что дверь в странную комнату уже заперта, а человек с изуродованным лицом отсутствует. Мы с магом здесь одни. И что это для меня значит, я совершенно не представляла. «Садитесь». Он указал мне на диванчик возле того самого человеческого столика. Я с легкостью выполнила это распоряжение. Ноги подкашивались от волнения, и мне хотелось присесть. «Я весьма удивлен», — сказал он, когда я выполнила его просьбу. «Обычно его величество советуется со мной, когда приглашает во дворец. Девушек. Но не в этот раз. Видно, тут какая-то ошибка». «Советуется с придворным магом, когда выбирает себе игрушки? Вот уж где странность, так странность. Впрочем, я снова похолодела. В этом нет ничего странного. Если моя первоначальная догадка верна, и он действительно выбирает девушек для мага, а этот парень так мил и любезен со мной лишь потому, что еще не знает, что, в отличие от других девиц, я здесь не по своей воле». «Ну да, не забивайте голову». Кажется, маг смутился. Может быть, от того, что сказал мне лишнее? «Посмотрите предметы на этом столе. Выберите из них тот, что вам больше всего нравится». Я взглянула. Выбор был простым. Я потянулась к колоде карт. Этот набор разноцветных картинок хорошо знаком и мужчинам, и женщинам. Мужчины играют в карты, женщины раскладывают пасьянсы, а наша Смираей-матушка не просто собирала сочетания, перекладывая карты с места на место. Она читала по ним судьбу, Еще маленькая, я наблюдала, как она глядела в картинки да растолковывала кому-нибудь из соседок. «Десятка сердечная! Нечаянная радость!» А соседка похохатывала. «Неужто мой Рой сегодня трезвым придет?» Мама качала головой. «А вот вижу в твоем доме мужчину». «Ну точно, Рой!» — торопилась подтвердить соседка. Но мама возражала. «Да нет, твой Рой сердечной масти, а этот — крестьяной. Да с подарком явится!» Соседка словно бы смутилась. «Может, брат из деревни приедет да гостинца привезет? Молочка, яиц домашних?» Мама с улыбкой соглашалась. «Конечно, может. Ты мне другое скажи, не заберут ли Сая кровинушку мою в гвардейцы?» Мама смотрит в карты и качает головой. «Казенного дома не вижу. Будь спокойна». Соседка душевно благодарит и оставляет на столе гостинчик. «Это вот девочкам твоим. Прими от чистого сердца». «Хороший выбор», — вырвал меня из воспоминаний голос мага. Я снова вернулась в реальность и увидела, что карт уже нет у меня в руках. Задумавшись, я разложила их на столе. Замысловатый расклад. Тот, который делала мама. Сначала через две на третью — дама в центре, потом за спиной, потом впереди, потом что в голове и что под ногами. Как толковать карты, я понимала уже с младенчества. Мама часто говорила. «А вот десятка черна печаль принесла. А уж с валетом вдвоем горе пророчит». И сейчас, лишь бросив мимолетный взгляд на расклад, я увидела все и сразу. И свою неволю, и короля на сердце, и чувства то ли мои, то ли его непонятно. Болезненная любовь, пронзающая душу. А еще ухватила впереди черный туз, при черной девятке да при черной десятке. Неминуемая смерть. Я быстрым движением смешала карты, но такое и глядеть не стоит. «Очень интересно», — сказал маг. «Очень-очень интересно». Он смотрел на меня не так, как мужчина смотрит на интересную ему женщину. Нет, он смотрел, как ребенок на подарок в коробке, словно был готов разрезать меня, лишь бы посмотреть, что у меня там внутри. От этого взгляда становилось не по себе. «Я устала и хотела бы вернуться в комнату», — робко сказала я. «Да-да, конечно». Мне показалось, что он даже не слушал меня. «А теперь положите руки вот сюда». Он подвинул ко мне прозрачный шар. «Я не хочу больше, отпустите меня!» «Ради всех богов прекратите капризничать и делайте, что я велю!» Он повысил на меня голос, но даже это меня не убедило. Касаться шара не хотелось. А еще я чувствовала себя совершенно обессиленной. «Ну же!» Теперь он почти кричал. От приятного молодого человека не осталось и следа. Я закусила губу и спрятала руки за спину. «Не буду!» Он схватил меня за плечи. «Делайте, что велю!»